Лицо у нее спокойное, как будто она обзавелась слепком, сделанным и раскрашенным под такое выражение, какое ей требуется. Уверенное, ровное, терпеливое и не дергается. Только это ужасное ледяное лицо, спокойная улыбка, отштампованная из красной пластмассы, чистый гладкий лоб, ни одна морщинка не выдаст слабости, беспокойства, большие зеленые глаза без глубины, нарисованные с таким выражением, которое говорит «могу подождать, могу отступить на шаг или два, но ждать умею и буду терпеливой, спокойной, уверенной, потому что в проигрыше остаться не могу». Мне показалось на минуту, что ее победили. Может, и не показалось, но сейчас я понимаю, что это не важно. Один за другим больные украдкой бросают на нее взгляды, как она отнесется к тому, что МакМёрфи верховодит на собрании. Видят то же самое, что я. Такую большую не победишь. Заслоняет полкомнаты, как японская статуя. Ее не стронешь, и управы на нее нет. Маленький бой она сегодня проиграла, но это местный бой в большой войне, в которой она побеждала и будет побеждать. Нельзя позволить, чтобы МакМёрфи поселил в нас надежду, усадил болванами в свою игру. Она будет и дальше выигрывать, как комбинат, потому что за ней вся сила комбината. На своих проигрышах она не проигрывает, а на наших выигрывает. Чтобы одолеть ее, мало побить ее два раза из трех или три раза из пяти. Надо побить при каждой встрече. Как только ты расслабился, как только проиграл один раз, она победила навсегда. А рано или поздно каждый из нас должен проиграть. С этим ничего не поделаешь. Вот сейчас она включила туманную машину и нагнала столько, что я ничего не вижу, кроме ее лица. И нагоняет все гуще и гуще, и становится так же безнадежно и мертво, как минуту назад было радостно, когда она дернула головой. Еще безнадежнее, чем было до того, потому что теперь я знаю, с ней и с ее комбинатом не сладить. И МакМёрфи не сладит так же, как я. Никто не сладит. И чем больше я думаю о том, что с ними не сладить, тем быстрее наплывает туман. А я рад, когда он становится таким густым, что ты исчезаешь в нем. Тут можно больше не сопротивляться, и опять тебе ничего не грозит.